Покопался немного в куче и понял, что снаряжения не осталось, или его и сожрала тварь, или сопартийцы трупов успели его подобрать. Пора переходить к сундуку с добычей. Я потратил добрых 5 минут на осторожное открывание сундука, решив не рисковать. Схема аналогичная прошлой, но в этот раз ловушки не было. Внутри я нашел 2 предмета. Внимание! Вы приобрели книгу навыка с дополнительной способностью. Призвание упыря. Внимание! Вы не можете изучить эту способность. Отсутствует навык некромантия 3 ранга или слот атрибута вера. Внимание! Внимание! Книга способности является одноразовым предметом и недоступна для повторного изучения. Внимание! Внимание! Том способности – это одноразовый предмет. Вы не сможете повторно изучить его. Внимание! Вы приобрели 1 высшее целебное зелье. Этот предмет полностью восстановит ваше здоровье. Книга способностей, пробормотал я вслух. Интересно, то есть именно так я могу получить новые возможности? Да, с его помощью ты сможешь получить дополнительную способность. Фамильяр посмотрел на книгу в моих руках и продолжил. Обычно подобные вещи довольно полезны, но не для тебя. Ты не выбрал путь заклинателя. В иной ситуации подобное заклинание было бы достаточно полезно. Упырь для ближнего боя, а ты сам бы заклинание накладывал. Я рассеянно кивнул. Очень жаль, вздохнул я. Еще один боец, дополнительный шанс на выживание, а то один, пусть и довольно сложный монстр меня почти убил. Только вот будь я заклинателем, сомнительно, что сумел бы выжить в такой ситуации. Вот группе да, такая магия полезна, а мне, сказал я, вторя его чувствам, хотя, как заклинатель, я сомневался, что мне удалось бы выжить против слизи. Я положил книгу заклинаний в свой рюкзак. Хотя этот том не был мне полезен в данный момент, он все еще мог оказаться ценным в будущем. Я переключил свое внимание на целебное зелье. Одно оно стоило того, чтобы спуститься в логово. Без колебаний я выпил эликсир. Внимание! Вы восстановили себя с помощью высшего целебного зелья. Ваше здоровье сейчас на уровне 1А. Вот так намного лучше, сказал я, улыбаясь от удовольствия, когда все мои раны чудесным образом зажили, и я наконец избавился от боли. Чувствуя себя теперь гораздо увереннее, я вернулся в комнату, лелея планы проверить и второй проход. Вдруг там еще что-то полезное и не убили монстра. Вот я его. Второй коридор я осматривал еще внимательнее, уже ожидая внезапного нападения. Левый коридор был как-то слишком похож на правый, такое же почти никакое освещение, расположение комнат. Из любопытства я свернул в комнату, где при полной идентичности коридора должно было находиться логово монстра, и не прогадал. Я прокрался во второй боковой коридор, напрягая все свои чувства и высматривая малейшие признаки опасности. Левый коридор тоже был погружен во тьму. После лишь беглого осмотра я пришел к выводу, что его конфигурация идентична проходу, в котором я только что был. Учитывая это сходство, я тихонько вернулся в первую комнату в коридоре и внимательно осмотрел пол. И действительно, через несколько секунд я заметил странность в правом углу камеры. Присмотрелся, что-то в каменных плитах, покрывающих рассматриваемую территорию, казалось не совсем правильным. Какие-то они слишком гладкие, чрезмерно для антуража и покрытия пола в принципе. Причем идеальны они только здесь, остальная часть пола в царапинках и щербинках. То есть это работает мое восприятие? Отлично. Итак, сейчас у меня есть шанс получить опыт и предметы, а также раны и первую смерть. Прикольный выбор без выбора по сути. Или я расту в уровнях сейчас, или в изнанке меня убьют. И не один раз. Ладно, будем действовать по плану. Идея пришла мне в голову еще по пути сюда. 2 неиспользованных дротика, завернутых в куски ткани и уложенных в рюкзак с максимальной аккуратностью. Прикинув размер горлышка, я, остановившись на перекрестке, приготовил пусть и кустарную, но поделку, с максимальной осторожностью закрепил дротик в горлышке пустого сосуда. К счастью, ловкости хватило, чтобы избежать ранений, так что можно проверить заготовку и выяснить, действуют ли на эту пакость яды. Максимально тихо заняв позицию, чтобы открывшийся люк прикрывал меня от противника, я вытащил заготовку, приготовился к бою и уронил на пол прихваченную чисто на всякий случай косточку из логова прошлого слизня. Кость громко лязгнула о люк, через несколько секунд он распахнулся, и на полу неподалеку от меня образовалась лужица черной жидкости, которая быстро собралась в уже виденного монстра. Итак, момент истины. Внимание! Враждебному объекту не удалось обнаружить вас. Внимание! Ваша скрытность повысилась до 6-го уровня. Есть! Получилось! Я наблюдал, как существо замерло, словно прислушиваясь и принюхиваясь. Ищет меня по звуку? Ну-ну, ищи! Внимание! Ваша скрытность возросла до 7-го уровня. Значит, так действительно можно качаться. Прекрасная новость. Незаметность – прекрасный навык, и есть у меня подозрение, что он еще не раз спасет мне жизнь и поможет выбраться из почти безнадежной ситуации. Опасная тренировка, конечно, но вариантов все равно нет. Если прятаться без присутствия врага рядом, навыки не растут. Прошла минута, еще одна. Существо по-прежнему не отходило от открытого люка. Внимание! Ваша скрытность возросла до 8-го уровня. Еще несколько минут ожидания. Внимание! Ваша скрытность возросла до 9-го уровня. Терпение – один из важнейших навыков здесь. Поэтому, хотя хотелось действовать, я продолжал неподвижно сидеть на полу, приготовившись атаковать, если слизняк резко развернется. Глава 11. В конце концов существо поползло вперед, явно решив осмотреть коридор на предмет незваных гостей. На секунду прикрыв глаза, я медленно двинулся за ним, стараясь не выдавать себя даже дыханием. В руке колба с оружием, в левой меч. И на пороге комнаты я получил новое сообщение. Внимание! Ваша незаметность повысилась до уровня 10. Поздравляю, Антон! Внимание! Ваше умение красться достигло 1-го ранга. Внимание! Скорость освоения вашего навыка незаметности снизилась. Внимание! Скорость обучения обратно пропорциональна вашему рангу и будет снижаться с каждым новым уровнем, которого вы достигнете. Неплохо прокачался, теперь прогресс пойдет медленнее. Интересно, я держался позади слизняка уже полчаса, и все это время мой навык незаметности довольно быстро рос. Внимание! Ваша незаметность возросла до 11-го уровня. Внимание! Ваша незаметность возросла до 12-го уровня. Я продолжал опасную игру, выслеживая противника, пока в конце моя незаметность не достигла максимума. Внимание! Ваша незаметность повысилась до уровня 20. Поздравляю, Антон! Внимание! Ваше умение красться достигло 2-го ранга, максимального для вашего текущего уровня. Внимание! Чтобы улучшить навык дальше, повысьте атрибут ловкости. Такая прокачка оказалась легче, чем ожидалось. Дальше качать навыки на таком противнике смысла нет. 20 уровень я получал минут 20. Видимо, слишком слабый противник или какая-то другая особенность. А значит, слизняка пора в расход. Сказано, сделано. Первым делом я отправил в полет еще одну захваченную из другого логова косточку, с громким стуком упавшую на пол. По коридору эхом разошился звук. Слизень послушно развернулся в нужную сторону, даже отправив туда снаряд. О, все даже лучше, чем я думал. Подкравшись к существу и оставив между нами метров 7, я максимально аккуратно метнул в тварюшку свою поделку, перехватив меч в правую руку. Внимание! Вы поразили слизняка 5-го уровня ядовитым дротиком. Внимание! Враждебное существо обнаружило вас. Внимание! Вы больше не скрыты. На всякий случай вытащив второй флакон, я медленно отступил по коридору, приготовившись к бою. Монстр атаковал еще одной порцией слизи, от которой я сумел увернуться, так как ждал чего-то подобного. Внимание! Вы уклонились от атаки слизняка. Внимание! Ваше уклонение увеличилось до уровня 3. Слизь все еще не выказывала никаких заметных эффектов отравления, не тормозила, не билась в конвульсиях и вообще не выглядела как-то иначе. Жаль, если я потратил дротик зря. Я пятился, напряженно следя за противником и раздумывая, стоит ли бросать вторую заготовку. В принципе, я стал сильнее, а значит, можно попробовать убить слизняка мечом. Итак, кидать или нет, советоваться с Кумаром нет смысла, все равно не поможет. И тут, когда я уже почти добрался до перекрестка, двигаясь спиной вперед, это случилось. Внимание! Вы убили молодую черную слизь. Получен опыт. Внимание! Вы достигли 5-го уровня. Я замер на полушаге. Победа? Ну и хорошо. Я остановился у трупа слизняка. Как и от первого убитого мной моба, от него не осталось ничего, пригодного для использования, но, как ни странно, дротик нашелся в луже слизи. Подумав, что не стоит бросать такую полезную вещь, я аккуратно поднял его. Внимание! Вы приобрели использованный дротик. На секунду замерев и прислушавшись, проверяя обстановку, я отправился проверять логово существа и свою удачу. Приняв прежние меры предосторожности, не хватало еще получить дротик в горло в момент, когда я уже победил, я забрался в логово и вскрыл сундук, также позаботившись о самозащите, а потом, я от души улыбнулся, впервые с того момента, как попал сюда. Внимание! Вы приобрели продвинутую книгу навыка. Парные мечи. Этот навык совместим с вашим классом разведчика и может быть освоен. Внимание! Книга навыков – это предмет одноразового использования. Вы не сможете изучить навык повторно. Внимание! Вы приобрели один высшее целебное зелье. Этот предмет полностью восстановит ваше здоровье. Кумар уставился на предметы в моих руках. Что ж, Антон, похоже, тебе наконец-то повезло. Я кивнул. Да, мне действительно повезло. Я вернулся к перекрестку и, найдя чистое место, сел подумать. Итак, что мы имеем? Метод убийства противников типа слизняков оказался достаточно успешным и безопасным, только одно плохо, навыки при этом не растут. Но что мне делать с книгой, изучать или нет, какие тут плюсы и минусы? Итак, Кумар, спросил я, как работают книги умений? Пылающий шар пошевелился у меня на плече, во многом таким же образом, как это делают классовые камни. Ты просто получишь новый навык, а вместе с ним и базовые знания. Навсегда, да, однажды изученный навык невозможно забыть. Значит, вот как, я провел рукой по книге навыков, лежащей у меня на коленях. Она была переплетена в коричневую кожу и украшена серебряной гравировкой на обложке. Крошечный клапан справа удерживал том закрытым, но открыть его было бы несложно, подобное скорее защищало от случайного прочтения. Я снова перечитал описание. Продвинутый навык парные мечи. Подходит для вашего класса и может быть освоен. Так, а что вообще я могу освоить с моим-то классом? Могут ли разведчики научиться магическим навыкам? Кумар, нет, ответил фамильяр, подтверждая то, что я и подозревал. То есть хорошо, что я не стал даже пробовать использовать предыдущую книгу. Каким навыкам может научиться разведчик? Спросил я с интересом. Список слишком велик, чтобы даже я мог его запомнить. Класс разведчика основан на ловкости и может освоить большинство навыков, зависимых от этого атрибута. Многие навыки, основанные на восприятии, также доступны разведчикам, просветил меня помощник. Я задумчиво кивнул. Мне бы хотелось ознакомиться с полным списком доступных мне умений, прежде чем изучать какие-либо новые навыки, но откуда его взять-то? Сомневаюсь, что система предложит мне такую читерскую возможность. Одно хорошо, навык прекрасно дополнит мои нынешние возможности. Было бы печально, выбери я копье или топор, а потом получив продвинутый навык на мечи. Ладно, после его изучения у меня будут доступны еще два слота. Приняв решение, я открыл книгу. Страницы тома были заполнены мелким шрифтом, который, к моему удивлению, я мог понять. Почти непроизвольно я начал читать. Я моргнул, сознание медленно возвращалось. Я был так очарован этим томом, что потерял представление как о времени, так и об окружающем. Я взглянул вниз. Книга умения исчезла. Прежде чем я успел запаниковать, пришло сообщение. Внимание! Вы получили продвинутый навык парные мечи. Теперь вы можете использовать два меча или оружие подобного типа, подходящие для парного боя. Внимание! По мере повышения навыка штраф за использование сразу двух клинков будет снижаться. Внимание! Обратите внимание, что не все виды оружия можно использовать в паре. Внимание! У вас осталось 2 из 6 слотов навыков класса разведчик. Мои брови удивленно приподнялись. Получается, погрузившись в транс, я закончил читать книгу навыков и приобрел содержащиеся в ней знания. Кумар, сколько времени прошло? Меньше минуты, Антон, ответил он. Я покачал головой, пораженный ответом. Неужели так мало? Ну что, идем дальше, предложил помощник. Чуть позже, сейчас мне надо закончить дела. Закрыв глаза, я отправил запрос системе. Внимание, ваша ловкость повысилась до ранга 3. На этот раз я решил использовать новый атрибут, чтобы увеличить свою ловкость. Это позволит продолжать совершенствовать основные классовые навыки, да и, если правильно понимаю, боевые навыки тоже должны подрасти. Чтобы проверить изменения, я вызвал данные. Профиль игрока. Антон. Уровень. 5. Ранг. 0. Текущее состояние здоровья. 100%. Выносливость. 70%. Мана. 100%. Пси. 100%. Вид. Человек. Осталось жизней. 3. Доступные атрибуты. 0 очков. Сила. 0. Телосложение. 0. Ловкость, 3. Восприятие, 3. Разум, 0. Магия, 0. Вера, 0. Классы. Начальный класс. Разведчик, базовый. Средний класс, нет. Высший класс, отсутствует. Черты. Знакомый нежити. Плюс 1 к рангу некроманта, ловкий. Плюс 2 к ловкости. Навыки. Уклонение, текущее значение, 3. Максимальное значение, 30. Ловкость, базовая. Незаметность, текущее значение, 20. Максимальное значение, 30. Ловкость, базовая. Короткие мечи, текущее значение, 7. Максимальное значение, 30. Ловкость, базовая. Парные мечи, текущее значение, 1. Максимальное значение, 30. Ловкость, продвинутая. Доступные слоты навыков, 2. Способности, нет. Экипировано. Обычный воровской плащ, плюс 20% незаметности в темноте. Базовый стальной короткий меч, плюс 1 на урона. Содержимое рюкзака, 6 походных пайков, 1 фляжка с водой, 3 использованных отравленных дротика, 2 неиспользованных отравленных дротика, 3 пустые колбы из-под зелий, 1 книга заклинания призыва меньшего упыря, 1 высшее целебное зелье. Характеристики порадовали, я действительно становился сильнее. Ладно, пора двигаться дальше. Я медленно и осторожно прошел в главный проход, обнажив меч и изо всех сил отслеживая обстановку, напрягая для этого не только зрение, но и слух. Навык не помогал. Даже для моего 20 уровня незаметности коридор был слишком сильно освещен. Первая часть коридора была идентична предыдущему этапу, заполнена мертвыми гоблинами и разграбленными сундуками, и я быстро прошел мимо них. Даже смысла нет проверять, ни малейшей надежды, что соперники мне что-то оставили. Вскоре коридор вывел в большую круглую комнату. Я остановился на пороге и осторожно осмотрел интерьер. Судя по всему, здесь происходила финальная встреча второго этапа изнанки. Живых вроде нет, но трупов просто горы. Ну и бойня, примерно пара дюжин мертвых гоблинов и ненамного меньше тел кандидатов. Это что тут вообще произошло и почему так много трупов? В центре зала, где бойня была самой жестокой, мертвые гоблины разительно отличались от собратьев. Я нахмурился, еще раз осмотрелся, присел и только тогда задал вопрос. «Кумар, что не так с этими гоблинами?» Пылающий шар посмотрел на 6 трупов, которые я изучал. «Мне они кажутся обычными», — ответил мой фамильяр с недоумением. «Это не так», — возразил я. «Они больше. Монстры, на которых я смотрел, были размером почти одного из кандидатов людей, лежавшего неподалеку». «А», — сказал пылающий шар, — «теперь я понимаю твое замешательство. Эти гоблины — воины. Скорее всего, бойцы низкого уровня». Фамильяр повернул голову к мелким. «А эти — рабочие. Никчемные гражданские лица, на которых отрабатывались начальные боевые навыки». Я задумался над словами моего спутника. «Тогда, получается, дальше нам встретится намного больше воинов. Не очень радует, но логично». Я снова посмотрел на тела врагов. Вокруг гоблинов-воинов разбросано намного больше трупов, чем рядом с рабочими. То есть они представляют достаточно серьезную угрозу и явно обладают какими-то серьезными навыками и возможностями. Кроме того, они выше, мускулистее и, похоже, были одеты в броню, иначе вряд ли их стали бы раздевать. Сомневаюсь, что в группах нашлись маньяки-любители голых трупов. В центре помещения я увидел остатки разбитого сундука. Хм, интересно, а содержимое-то уцелело, или в итоге они получили кучку мусора вместо нужных предметов? Те же зелья, например, могли и разбиться от сильного неудачного удара. Как ни грустно, но если вещи уцелели, вряд ли я найду теперь целую захоронку. Теперь они будут все вскрывать. Из комнаты был еще один выход, арка, ведущая куда-то еще, видимо, к третьему этапу. Приготовившись и пригнувшись, стараясь стать как можно незаметнее, я шагнул навстречу новым опасностям. Глава 12. Третья часть изнанки была почти идентична первой, за исключением того, что на этот раз все комнаты были заселены воинами, а не рабочими. Печальные новости. Я надеялся, что прирост сложности будет более плавным. В каждой комнате было по 3 гоблина и сундук, которые само собой не оставались без внимания победителей. Я продолжал бегло осматривать комнаты, но так и не нашел ни единого элемента снаряжения или оружия. Интересно, насколько далеко ушли другие кандидаты, и почему все этапы настолько похожи? И да, тут вообще требуется сонный отдых, и если да, как это будет организовано? Картинка изменилась только в последней комнате третьего этапа, В разные стороны вели три примерно одинаково плохо освещенных коридора. И как мне выбраться с испытательного полигона в настоящую изнанку? Итак, какой из них вел к четвертому этапу, а какие два были просто боковыми проходами? Я присмотрелся, немощенный гравийный пол и грубые каменные стены. Все это мало походило на прежние коридоры, а скорее напоминало вырубленные в каменной породе тоннели. То есть с огромнейшей вероятностью что-то сильно изменится, и мне стоит быть готовым ко всему. Кумар, почему все могло измениться? Я подошел к входу в один из туннелей и заглянул внутрь. Сразу же я заметил еще одно отличие. В отличие от других проходов, по которым я отваживался пройти до сих пор, тот, что тянулся от выхода из камеры, имел немощеный гравийный пол и грубо высеченные каменные стены. Правильнее сказать, что это был тоннель. Точнее, тоннели, все три какие-то неприятно одинаковые. И что выбрать-то? Кумар, а что значит такие изменения? Как-то чересчур внезапно. Фаза обучения окончена, теперь все по-взрослому, хихикнул помощник. Это первый этап был достаточно простым и однообразным, чтобы вы немного адаптировались и научились думать. Теперь, Антон, просто не будет. Странно, что ты сам это не понял. Если хочешь выжить, приготовься к разным ситуациям. Вот же, я только вздохнул, понимая, что теперь придется постоянно передвигаться максимально незаметно и с оружием в руках, а неприятная встреча может поджидать в любой момент. А мне еще и шуметь нельзя. Не факт, что не нарвусь на еще одного слизняка или монстра с подобной реакцией. Блин, и как я теперь сундуки вскрывать буду, если найду? Кумара заставлять сторожить? Ладно, хватит думать, пора идти вперед. Перед смертью не надышишься. Выбрав наугад левый тоннель, я нырнул в него. Тоннель извивался влево и вправо, местами сужаясь, а иногда расширяясь. Я максимально осторожно и тихо двигался вперед, стараясь ставить ногу так, чтобы гравий не шуршал. Отсутствие освещения в туннеле сослужило мне хорошую службу, удавалось удерживать незаметность, хотя полной темноты не было. Местами темноту разгоняли странные светящиеся кристаллы, а временами стены подсвечивали странные грибы. Ради интереса я, перемотав руки тканью, попытался прихватить несколько, положив их в колбу и сделав аналог фонарика, но не вышло. Через пару минут грибы съеживались и переставали светиться. Вздохнув, я вытряхнул колбу и пошел дальше, ориентируясь только на естественные источники света. Через 10 минут я наткнулся на первые признаки, что тоннель выбрал не только я, и не могу сказать, что обрадовался им. Посреди коридора – труп гнома. Его белая хлопчатобумажная одежда была изрезана на ленты, а на коже виднелись глубокие царапины. Изучая тело из тени, я огляделся, но никаких признаков опасности не заметил. Странно. Замер на минуту, осматриваясь и прислушиваясь, опустился на полуприсед и медленно двинулся дальше. Прошел несколько метров, ничего не выпрыгнуло, и даже когда я пробрался мимо трупа, ничего не изменилось. Коридор пуст и недвижим. Шуметь я не рискнул. Неизвестно, кого я привлеку. Пока стоит поберечься и попытаться понять хотя бы тип атаки монстра и его поведение. Потому что сейчас больше похоже на какой-то механизм, чем на гоблинов. Блин, труп словно кошки с остальными когтями драли, хотя понятия не имею, почему в голову пришло именно такое сравнение и вообще не помню, что такое эти кошки. Метров через 20 я увидел еще одно тело, тоже гном в подобном состоянии. Они что, убивают только коротышек, или просто так сложилось? Странно. Снова предельно внимательно осмотрелся, ища признаки опасности и следы врага, бесполезно. Ни следа, и вообще непонятно, что же тут произошло. Ощущение тревоги потихоньку росло, я замедлился, стараясь двигаться максимально плавно. Тоннель расширился, превратившись в пещеру, заваленную большими камнями. Среди валунов были разбросаны еще три тела, причем опять мои соперники. Да что тут произошло-то? Неужели такой сильный монстр, что игроки не убили ни одного? Это же не испытательная зона, не факт, что тут один противник будет. Повернуть назад, так не факт, что в других тоннелях будет лучше. Да и стоит хотя бы попробовать выяснить, кто это. Есть идеи, кто это сделал? Спросил я Кумара. Нет, ответил мой фамильяр непривычно серьезным тоном. Но я бы посоветовал повернуть назад. Я на секунду закрыл глаза и обдумал варианты. Возвращение действительно казалось наиболее разумным решением, но я уже многое выиграл, отважившись на то, на что другие кандидаты боялись пойти. Не думаю, что остальным в большом количестве достались серьезные призы, как я получил за победы над слизнями. Если сравнивать закрытый сундук и добычу, полученную в логовах, небо и земля. Так что почему бы не продолжить, я задумался. Пока я остаюсь скрытым, мне скорее всего, ни о чем беспокоиться. Исследовать территорию, где раньше никто не был. При таком сильном противнике это может оказаться очень интересно. Да и вдруг удастся достать приз без боя. Двинувшись вперед еще медленнее и аккуратнее, я изо всех сил прислушивался, стараясь заметить опасность раньше, чем она меня. Я успел пройти еще метров 20, как услышал странный шум. Замер, прислушавшись. Гррррр, ннче, ааа. У меня перехватило дыхание. На этот раз ошибиться в звуке было невозможно. Он доносился откуда-то из глубины тоннеля. Где-то впереди ждал противник. Я снова вгляделся в темноту перед собой, но не нашел признаков, что же за существо. Всего в нескольких метрах впереди тоннель резко изгибался вправо, скрывая источник звука. Неосознанно моя рука опустилась на рукоять меча. Сосредоточившись и напрягая все чувства, я медленно и осторожно двинулся вперед, прижимаясь к стене тоннеля. Я не знаю, сколько времени мне потребовалось, чтобы преодолеть эти несколько метров, но в конце концов я завернул за угол и увидел проблему, подавив вздох. Передо мной новая пещера, покрытая полем светящихся грибов, залитая мягким голубым светом, а в центре две огромные фигуры. Монстры выглядели тощими и полуголодными, до странности костлявыми, еще и почему-то оливково-зелеными. Зубы у этой пары были заострены, а их грязные черные волосы не спадали на плечи. На обоих существах не было ничего, кроме маленьких набедренных повязок. И все же не только вид противников заставил мои глаза расшириться от ужаса. В когтистых лапах каждого монстра была конечность. Бледные ноги, явно оторванные от лежащего перед ними трупа моего соперника. Я судорожно сглотнул. Шум, который я слышал, был звуком зубов монстра, скрежещущих по человеческим костям. Когда я увидел, как одно из существ выплюнуло маленькую косточку, а кровь потекла по подбородку другого, мой желудок сжался, и я невольно отступил на шаг. Камешек сдвинулся у меня под ногой. Монстры прекратили свое непрерывное жевание, и оба устремили взгляды на вход в тоннель, скрывающий меня. Я застыл. Внимание! Враждебному объекту не удалось обнаружить вас. Внимание! Враждебному объекту не удалось обнаружить вас. Внимание! Ваша скрытность повысилась до 21-го уровня. Неизвестные существа пристально следили за входом, но почему-то не двигаясь с места. Капелька пота скатилась по моему лицу. Стоит ли атаковать их, не уверен, какие-то они, слишком сильные на вид. Внимание! Враждебному объекту не удалось обнаружить вас. Внимание! Враждебному объекту не удалось обнаружить вас. Прошло несколько секунд. Ничего не менялось. Наверное, если бы кто-то из этих жутких существ двинулся, я бы не выдержал и попытался убежать, но они не дергались и продолжали наблюдать за входом. Осматривая пещеру, я заметил не меньше пары десятков трупов кандидатов. Блин, неужели такая толпа так и не смогла их убить? Что-то не уверен, что они заходили поочередно, группами по 3-4 бойца, а значит, твари еще сильнее, чем я ждал. Одно радует. Через пару минут монстры перестали меня искать и вернулись к трапезе. Я тихо и облегченно выдохнул. Внимание! Враждебному объекту не удалось обнаружить вас. Внимание! Враждебному объекту не удалось обнаружить вас. Внимание! Ваша скрытность возросла до 22-го уровня. Двигаясь максимально тихо, плавными отточенными движениями, я медленно отступал, стараясь почти не дышать. Осторожно выбрался из пещеры и ускорился, только добравшись до первого трупа. Вернувшись к выходу из тренировочной зоны, бросился на пол и наконец облегченно выдохнул. «Что, черт возьми, это было?» — спросил я чуть дрогнувшим голосом. «Тролли», — лаконично ответил Кумар. «Тролли», — повторил я, — «и они едят людей, тролли едят все, что угодно, даже нежить». Мое лицо исказилось от отвращения, что за ненормальные вместо живого мяса едят лежалую мертвечину. «В самом деле, для чего?» Кумар открыл рот, чтобы ответить, но я отмахнулся от него. «Неважно, я не хочу знать. Единственное, что мне сейчас важно, как я могу их убить. Остальное потом, при случае. Ты не можешь», — сказал мой фамильяр. «Убить можно все, что угодно, Кумар», — фыркнул я. «Конечно, это будет нелегко, учитывая, сколько кандидатов убили эти монстры. Уничтожить их явно непросто, но мне нужно только...» «Нет, дело не в этом. Их можно убить, но именно ты не сможешь», — как-то грустно сказал помощник. «Что ты хочешь этим сказать?» — удивленно посмотрел на Фамильяра. «Тролли можно убить только с помощью магии», — сказал Кумар. «Я моргнул. Ладно, вот это действительно проблема. Я не маг. Это реально может быть нерешаемой задачей. Значит, я даже не могу причинить им вред? Ты мог бы, конечно, даже вывести их из строя на время, если скорость и урон позволит. Только вот у троллей бешеная регенерация, и они способны вылечиться после любых травм. Единственное исключение – магическое пламя. А мечом их можно убивать бесконечно. Как ты думаешь, насколько сильны эти тролли?» «Это существа второго ранга», – ответил Кумар. Увидев мой непонимающий взгляд, он объяснил дальше. «Это означает, что даже самый слабый тролль достигает 20 уровня». Я беззвучно присвистнул. «Ничего себе переход, с 5 на минимум 20-й. То есть их планировалось запинывать толпой, потеряв при этом половину состава. Это имело бы смысл, будь тут регенерация, а так, вот черт», – пробормотал я. Я заметил выход в дальнем конце грибной пещеры и надеялся, что, как только разберусь с троллями, смогу свободно исследовать еще нетронутую область изнанки. Только вот шансы пережить эту попытку минимальны, увы, но скорее всего навыка незаметности не хватит, слишком хорошо освещена пещера. Дротики. Обдумав эту идею пару секунд, я все же ее отмел, нет ни малейшей гарантии, что на них действует яд, да и если привлеку их внимание, отравив, не факт, что смогу удрать. Особенно обидно будет убить монстров и не пережить это, оставив тушки и награду. Вздохнув, я перевел взгляд на остальные проходы. Кажется, пора исследовать другие коридоры. Раздраженно ругнувшись про себя на несправедливость в жизни, я поднялся с пола и шагнул в средний проход. Глава 13. Второй тоннель извивался гораздо сильнее. Наученный горьким опытом, я передвигался максимально тихо и осторожно, иногда замирая и прислушиваясь. Темнота сгущалась, а пятна светящихся грибов и кристаллов становились все реже. Так, если тьма станет кромешной, я получу большую проблему. Источник освещения в руках, даже если я его найду, помешает незаметности, а вот без света я могу споткнуться обо что-то в любой момент. Хорошо еще, что благодаря навыку я узнаю, когда меня заметит, а так, я настолько увлекся мыслями, что по сути меня спасло только чудо и высокое восприятие, едва успел остановиться и не загреметь вниз, осознав, что впереди что-то совсем странно темное. Несколько секунд, и я понял, что стою на краю какого-то то ли рва, то ли канавы. В такой темноте рассмотреть было невозможно. Изо всех сил всмотревшись в темноту, я понял, что дыра в земле глубокая. Осторожно опустившись на живот, я ощупал края и попытался дотянуться до дна, но не вышло. Нахмурившись, я поднялся на ноги и уставился вглубь тоннеля, пытаясь понять ширину канавы, но мои глаза не могли проникнуть в темноту. «Кумар, полетай по полу», — сказал я, — «и скажи мне, как далеко простирается эта канава». Скелетообразный пылающий шар хмуро посмотрел на меня. «Я не смогу летать, если не буду видеть», — недовольно ответил мне Фамильяр. «Это как так? Ты же пылающий шар. Почему ты не можешь летать в темноте? Тебя же сделали из летучей мыши». «Я пылающий шар нежить», — проворчал он. «Какое это имеет значение?» Я вздохнул. От него действительно не было никакой помощи. «Почему магистр дал мне такого никчемного фамильяра?» Уныло поинтересовался я вслух, понимая, что все же не совсем прав. Тварюшка полезна в качестве справочника, а не прямого помощника. Фамильяр величественно промолчал. «Ладно, давай вернемся, есть идея». Я вернулся к ближайшему участку светящихся грибов и вырвал их все. Со своим драгоценным грузом в руках я поспешил обратно к канаве. Слегка задыхаясь от напряжения, я остановился на краю. Зная, что у меня осталось меньше минуты до того, как свет погаснет, я бросил пригоршню в канаву и стал ждать результата. Грибы летели довольно долго, и когда они наконец упали на дно, я похолодел. Дно канавы было не просто далеким. Метров 20 глубиной, яма оказалась утыкана острыми деревянными кольями, а внизу было несколько тел моих соперников. Вот черт, падение с такой высоты, да еще и на острые колья гарантированно смертельно, тем более колья направлены так, чтобы точно пробить тела несчастных. «Хорошо, что ты заметил эту ловушку до того, как попал в нее», — сказал Кумар. Я молча кивнул. «Действительно повезло, а то весело бы умирал, наверное». Вспомнив, что у меня в руках еще остались грибы, я принялся бросать их с небольшим промежутком, пытаясь понять ширину провала. И вот предпоследний ударился не одной ямы, а противоположную сторону. Итак, ширина канавы 4 метра, не перепрыгну, даже если ловкость серьезно повлияла на физические возможности. Еще один тупик, пробормотал я, когда тоннель снова погрузился во тьму. Я добрых 5 минут просидел на краю смертоносной траншеи, размышляя о том, как ее пересечь. И хотя мне удалось придумать несколько относительно приличных планов, все они были достаточно рискованными. Одна ошибка или неаккуратность сразу означает смерть. То есть даже если я теоретически сумею спуститься, не упасть и проложить путь по дну по факту на ощупь, то малейшая ошибка, и я полечу вниз, на острые колья. Опора для рук там есть, насколько сумел разглядеть, но хватит ли у меня ловкости и восприятия, чтобы выбраться на другую сторону? Как не хочется проверить неисследованную территорию, но, увы, риск сложить голову в процессе слишком велик. Я только вздохнул, уже второй коридор с потенциально хорошей добычей, но слишком высокой вероятностью смерти. Вздохнув, я поднялся на ноги. Я знал, что мне нужно сделать, исследовать третий тоннель. Если он окажется тупиком без шансов на успех, придется выбирать из менее опасных вариантов, и с большой вероятностью все же лезть через траншею, может и найду тут веревку или что-то другое, что поможет спуститься или подняться. Третий коридор отличался от остальных. Там, где первые два тоннеля извивались в земле, третий редко менял направление, и хотя он был не так хорошо освещен, как вымощенные камнем коридоры изнанки, но тут было больше пятен светящихся грибов, чем в других. После нескольких минут медленного, но тщательного исследования я все же начал надеяться, что по крайней мере третья ветвь будет нормальной, с хорошим шансом ее пройти, но, увы, надежда быстро развеялась. Тоннель впереди расширился, судя по потолку, превратившись в большую пещеру, наверное, самую большую, которую я только видел здесь. Высокий потолок усеян светящимися кристаллами, которые заливали пещеру голубым светом. Но не это заставило меня остановиться, а раздавшийся впереди гул голосов. Так, и что это может значить? Я нагнал какую-то группу, пригнувшись и использовав навык незаметности, я максимально осторожно пошел вперед. Лучше выяснить, что там происходит. Я не понравился остальным кандидатам, так что стоит ли ждать от них чего-то хорошего. Пригнувшись сильнее и двигаясь с минимальной скоростью, я практически пополз вперед. Метр, два. Залег за камнем у выхода и принялся осматривать помещение. Несмотря на размеры, пещера казалась заполненной. Несколько десятков соперников, отсюда было непонятно, сколько точно тут народу. И что они все тут делают-то? Неужели по каким-то причинам решили объединиться в настолько большую группу, чтобы справиться с какой-то особенно заковыристой проблемой? А то настолько большой команды я при входе в изнанку не видел, да и потеряли они кучу народу в любом случае. Понаблюдав минутку, понял, что народ почти не двигается с места, да еще у некоторых откуда-то нашлись спальные мешки и палатки. Это где они такие вещи добыли? Не видел, чтобы приобретали. Блин, неужели в сундуках была куча разного полезного барахла? Интересно, а что там еще нашлось? Встряхнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли. Почему остальные тут так капитально устроились? Отдыхают? Странно, почему я тогда не чувствую усталости? Или это из-за зелий, которыми я восстанавливал здоровье? Да нет, не должно, выносливость и здоровье разные показатели. Тогда зачем располагаться спать-то? Психологическая усталость, причем у всех, странно. Обнаружил еще одну печальную новость. Все кандидаты одеты и снаряжены лучше меня. Блин, это же сколько там в сундуках и по углам было барахла-то полезного. Я видел гномов в полных, хотя и потрепанных пластинчатых доспехах, эльфов в коричневых кожаных шкурах и с длинными луками в руках, людей в кольчугах и магов всех мастей, щеголяющих в мантиях и с посохами в руках. В лагере кандидатов также ощущалось отчетливое присутствие нежити. Пылающие шары парили в воздухе, безмозглые зомби ковыляли за магами в черных одеждах, а отряды скелетов бродили по лагерю. Подумав немного, все же подобрался поближе, надо послушать, что же происходит, а то версии можно строить до бесконечности. Через несколько метров стало можно разобрать отдельные фразы. «Эй, дай мне это мое, ха-ха, больше нет, долго мы еще будем ждать, пока Сабин не скажет слово, сколько стоит эта книга умений, больше, чем ты можешь себе позволить, думаешь, они уступят требованиям Сабина? Нет, Марина и ее команда слишком упрямы, они сделают с заключенными, когда мы уйдем. Пытать их, я полагаю. Фрагменты подслушанных разговоров были интригующими. Итак, что уже понятно. Первое, народ разделился на фракции, которые не особо благожелательно настроены друг к другу. Нехорошо, заключенные, напрягает. Интересно, кто там, захваченные зачем-то гоблины или другие твари, или же бывшие соперники. И если так, то все очень плохо и начали проявляться самые плохие качества. Вот до чего мы тут дойдем при полной вседозволенности, заведем рабство, угу. Что-то мне совсем расхотелось общаться с народом. Выбрав камушек еще ближе, я сосредоточился на тех, кто обсуждал встревожившую меня тему. Хорошо еще нужная мне группа находилась на краю импровизированного лагеря, будь они в центре, фиг бы я смог нормально послушать. Интересный момент, кажется, они намеренно держались подальше от остальных, словно не желая иметь с ними дел, но вынужденно оставаясь неподалеку. «Мы не можем позволить ему причинить им вред», — сказал первый расстроенным голосом. Говоривший был гномом, одетым в тяжелые пластинчатые доспехи. Пучки его черной бороды торчали из-под шлема, а голос грохотал, когда он говорил: «Говори потише», — прошипела вторая, жилистая человеческая женщина, одетая в кожаные доспехи. «Если кто-нибудь из головорезов Сабина услышит, что ты так говоришь, они воспримут это как мятеж, и мы оба окажемся вместе с остальными. Но они наши друзья, Соя», — запротестовал гном. Женщина вздохнула. «Я знаю, Джа», — сказала она, понизив голос. «Но что мы можем сделать? Сабин слишком силен, чтобы противостоять ему. Даже если все мы пообещаем объединиться, мы не сможем одолеть его головорезов. Нет, лучший шанс, который есть у заключенных, это также присягнуть нашему славному лидеру». Джа замолчал и повернул голову, чтобы посмотреть на что-то слева от себя. Проследив за его взглядом, я увидел в центре лагеря потрепанную группу кандидатов, которую раньше не замечал. В отличие от остальных в лагере, эта группа примерно из 10 человек не носила доспехов и оружия, и, что более характерно, их руки и ноги были связаны толстыми веревками. Прямо на моих глазах шестеро хорошо вооруженных бойцов подошли к группе и без какого-либо обмена словами или жестами, которые я мог видеть, начали избивать их. Голые кулаки встретились с мягкой плотью, а ботинки с твердыми набойками с хрустом врезались в беззащитные тела. Не пытаясь сопротивляться, пленники падали и оставались, корчась от боли, лежать на полу пещеры. Только когда несчастные почти перестали дергаться, их наконец оставили в покое. Глава 14. Блин, ну что за бред? Смысл убивать своих потенциальных соратников? Вот что толку, если они сейчас присоединятся? У них тут что, масса зелий лечения подходящего уровня? Хотя если только для реализации жажды крови и нужного впечатления на остальных, тогда их скоро просто убьют, да и все. И так уже состояние, что пленники встать сами не могут. Я перевел взгляд на товарищей несчастных. Они заметно побледнели, кулаки сжимаются, но с места не сдвинулись. Гном сжал топор так, что побелели костяшки пальцев, но все же не бросился на помощь. «Мда, ты же знаешь, что большинство никогда не подчинится воле Сабина», — сказал гном, тяжело дыша от волнения, когда возобновил разговор с Соей. «Да, знаю», — тихо сказала женщина. Тем временем головорезы выстроились в шеренгу чуть поодаль пленников. Их предводитель поднял голову. «Вот так будет с каждым, кто следует за Марин», — крикнул человек-воин в отличном латном доспехе. «Ну что, кто хочет следующим попробовать пойти против меня и стать грушей для битья?» Повернувшись на каблуках, главный злодей исчез в глубине лагеря. Гном мгновение наблюдал за удаляющимся уродом, прежде чем повернулся к спутнице снова. «Может быть, Марин спасет нас?» Соя фыркнула. «Не рассчитывай на это. Он уже пытался и провалился. Сам же знаешь, ему повезло, что его воины погибли при попытке, а то были бы сейчас в таком же положении. В противном случае они были бы в той же лодке, в которой мы сейчас находимся. Но что, если...» — начал гном. «Враждебному объекту не удалось обнаружить вас». Моя голова резко повернулась при виде сообщения от системы. Так, в нескольких метрах справа от меня ковыляющий мимо зомби почему-то смотрел в мою сторону. Замер, судорожно размышляя. Я, видимо, слишком приблизился к территории лагеря, поэтому меня и заметил подручный какого-то некроманта. И что делать? Надеяться, что не заметит, или все же уходить? Дождавшись второго сообщения и поняв, что тут меня в покое не оставит, я очень медленно и осторожно сдвинулся на несколько метров, потом отполз еще дальше, внимательно следя, чтобы не шуметь и не попасть в поле зрения очередного помощника или даже кого-то из соперников. Блин, надеюсь, владельцу зомбака не пришло оповещение или он принял его за глюк. Не хотелось бы, чтобы за мной куча народу начала охотиться, а они примутся, то, что я остался один, запомнили все. Остановившись достаточно далеко, чтобы меня никто уже не мог заметить, я тихо спросил у помощника, что ты обо всем этом думаешь. Обычная история, кандидаты постоянно объединяются в стремлении выжить и сплачиваются вокруг сильных, как-то чересчур равнодушно выдал Кумар. Интересные новости, конечно, даже не знаю, что на это сказать. Или ты думал, что вы, первая группа, которая проходит испытание? Слышал же, что магист говорил, да и должно было быть понятно и так. Схема давно отработана, насмешливо выдал помощник, словно наслаждаясь моей реакцией. Значит, мы не первые, задумчиво пробормотал вслух я. Да что-то мне все меньше нравится эта история. Это и правда не первый раз, но магистр постоянно меняет конфигурацию изнанки, чем регулярно усложняет мне задачу. Внезапно стало очень интересно, в чем же заключается его реальная задача, раз он не первый раз помогает кому-то, но сам же ни за что правду не скажет. Получается, полностью доверять тварюшке нельзя в любом случае, мало ли подставит в самый неподходящий для меня момент. Зачем магистр все это делает? Испытания эти, вседозволенность, что ему действительно требуется? Спросил я, предполагая, что уж на это фамильяр ответит. Тебе же уже было сказано, господин ищет тех, кто достоин присоединиться к его делу, прозвучало это как само собой разумеющееся. Да уж, как-то не радует информация, но зачем ему это, не выдержал я. Это я не могу сказать, для получения информации тебе нужно пройти все испытания, тогда и узнаешь главную цель. Я потер виски, пытаясь переварить информацию хоть как-то. Капец, а почему магистр не может провести отбор нормально? Ему же нужны соответствующие определенным критериям, зачем вот это все? Я обвел взглядом окружающее пространство, это же просто неэффективно. Выживут только те, кому или повезло, или, я замялся, пытаясь сформулировать нормально критерии. Ты можешь думать что угодно, Антон. Раньше пробовали самые разные варианты, и именно этот показал оптимальные результаты. Чтобы найти тех, кто выживет в игре, надо всего лишь заставить в нее играть. Теоретические испытания и прочая ерунда просто не работают, как маленькому объяснил мне пылающий шар. Игра безжалостна, человек, и чтобы играть в нее, ты тоже должен быть безжалостным, он помолчал, или погибнешь. Да, что-то сильно не радуют новости. Изнанка жестока, тут все понятно, выживает сильнейший и все такое, тут, увы, правда. Но то, что делали Сабина и его дружки, то, что магистр позволял им делать, было больше, чем безжалостность. Это уже бессмысленная жестокость ради получения власти, а не банальное выживание. Прислушавшись к собственной реакции, понял, что мне это не по душе. Припомнил словам магистра, что все мы здесь не просто так. Не понимаю, если я злой, то почему тогда меня так коробит от факта, что кто-то кого-то взял в рабство? Отвращение, слишком мягкое слово, чтобы выразить то, что я чувствую. Скорее я испытывал безумную смесь омерзения, ярости и чего-то еще непонятного. Только вот что я могу сделать, чтобы решить вопрос, в одиночку, ничего. Если только постараться из милосердия убить несчастных быстро, только вот и сам умру, и покажу народу, что я не так прост. И смысл, разменять свою жизнь на небольшое ускорение смерти для пары-тройки пленников, если ориентироваться на незаметность. Припомнил, насколько хорошо все в лагере снаряжены, и осознал, что нет, мне с ними скорее всего не потягаться. Почти наверняка у всех выживших неплохо прокачаны навыки и неизвестно, что есть среди возможностей. С тяжелым вздохом пришлось признать, что один в поле не воин, и я в любом случае не смогу ничего сделать. О чем ты думаешь? Как-то чересчур спокойно спросил помощник, и я одернул себя, поняв, что не стоит демонстрировать подобные мысли и идеи помощнику. Раздумываю, что делать, и не присоединиться ли к людям Сабина, ответил, пожимая плечами и стараясь не упустить реакцию помощника, который не подвел. Ну и дурак, если реально думаешь о таком, ответил пылающий шар равнодушно. А как, неужели у помощника есть мнение даже на этот счет? А что порекомендуешь делать? Это не входит в круг моих обязанностей, равнодушно ответил фамильяр. Решай сам. Ты должен проходить испытание, самостоятельно принимая решение. Ну, что и следовало ожидать в принципе. Я только мысленно хмыкнул и задумался, что же выбрать. Тролли, траншея, банда Сабина. Да уж, какой простой и прекрасный выбор. Пару минут спустя все же пришлось признать, что выбора у меня нет. Я не смогу прокрасться мимо троллей, не хватит уровня навыка, чтобы они меня не заметили. Я не смогу пробраться мимо лагеря, там слишком много народу, рано или поздно кто-то обнаружит. Получается, единственный вариант – пробираться через траншею. Вот же блин. Ну что ж, вариантов все равно нет. Вздохнув и выбросив из головы пленников, которым я все равно не могу помочь, по крайней мере пока, я приступил к планированию перехода через траншею. План мой был простым и грязным. Морщась от омерзения и понимания, что я прикасаюсь к трупам, я раз за разом перетаскивал мертвые тела с третьего уровня и сбрасывал их в траншею. Понимаю, что я так открываю дорогу не только себе, но все равно вряд ли кто-то еще пойдет за мной, по крайней мере, в ближайшее время. Несколько десятков тел я нашел часа за два, еще какое-то время потратил на аккуратное сбрасывание тел. Проверил путь с помощью светящихся грибов, вроде трупы легли достаточно удачно, и образовался довольно пологий спуск. Жаль, трупов точно не хватит, а то я бы не поленился. Ладно, продолжим. И начнем с факела. Я подошел к стенке, выдернул из старого насквозь проржавевшего крепления нужный предмет. Внимание! Вы приобрели факел. Внимание! Время работы предмета – 3 часа. Наконец, теперь я готов начать свой поход. Я снова вернулся к траншее. Глава 15. Стою на краю канавы и почти уныло смотрю вниз. В мерцающем свете факела глаза мертвецов блестели как живые, и, казалось, обвиняющие смотрели на меня за то, что я надругался над их останками. Я невольно вздрогнул. В голову пришла мысль, что души, ранее обитавшие в телах, могли не успеть их покинуть. Кумар же говорил, что проходит до суток, а я, в общем, остается только надеяться, что они уже успели уйти и больше не чувствуют боли. Встряхнувшись и осознав, что мои размышления и опасения ничем им не помогут в любом случае, а вариантов все равно нет, я сосредоточился, мысленно готовясь к непростому переходу. Вот же жесть, ты полон сюрпризов, не так ли? Думаешь, твой план сработает? Подал голос помощник, изучая плоды моего труда. Не попробую, не узнаю. Все равно другие варианты в голову как-то не пришли, ответил я как можно спокойнее. Держа факел высоко над головой правой рукой, я осторожно поставил одну ногу на холм мертвых и проверил, под каким углом я стою. Груда даже не сдвинулась у меня под ногами. Почувствовав себя увереннее, я полностью уступил на насыпь. Трупы сдувались, когда мой вес выдавливал их внутренности наружу, разбрызгивая кровь и потроха. Какое же мерзкое чувство! Меня передернуло, и тут я покачнулся, ноги немного поехали. С трудом справившись с рефлекторным желанием замахать руками, восстанавливая равновесие, я осторожно выставил их в стороны, чтобы резким движением не обрушить дорожку окончательно. Так, как ни странно, и я, и трупы остались на прежнем месте. Это было рискованно, пробормотал я, максимально осторожно делая следующий шаг. Остается надеяться, что ловкость поможет не убиться. Черт, как же воняют эти трупы. Я, конечно, претерпелся немного к запаху, пока таскал тела сюда, но сейчас вонь стала совсем уж кошмарной из-за пробитых животов. Подумав немного, я присел, стараясь перенести центр тяжести иначе для устойчивости. Черт, мог бы, опустился на четвереньки, но, боюсь, станет еще хуже. Медленно и осторожно я принялся спускаться, надеясь все же не улететь вниз, не хватало еще приземлиться на кол. Несколько раз спуск начинал дергаться, я замирал и старался ставить ноги осторожнее, но, казалось, все это длилось почти бесконечно. Почти. Только я подумал, что все обойдется, как по закону подлости это случилось. Нога соскользнула на чем-то, и я полетел вниз. Единственная мысль, что удержалась в голове, не потерять и не потушить факел. А потом пришла обжигающая боль. С трудом подавив вопль боли, я попытался сосредоточиться. Вышло не сразу, боль просто закрывала разум красной пеленой. «Черт, Кумар!» – прохрипел я с огромным трудом. «Что со мной? Твою руку пробил кол. Ты совсем немного не долетел до пола. Сантиметров 20 осталось, и тебе повезло, падая, ты избежал сразу нескольких очень опасных ударов», — подал голос помощник. И только после слов фамильяра в голове достаточно прояснилось, чтобы я увидел оповещение системы. «Внимание! Деревянный кол серьезно ранил вас. Внимание! Вы медленно теряете кровь. Вот, блин. Сосредоточившись и попытавшись отстраниться от боли, я все же выяснил, что случилось. Заостренный кол прошел прямо через центр моей левой ладони, разорвав кожу и сухожилия и обнажив сломанные кости. От одного взгляда на мою поврежденную руку подкашивались колени. «Возьми себя в руки, Антон. Ты должен освободиться, и как можно скорее. Потеря крови и боль меня добьет, и будет очень обидно, я же почти справился. Еще и факел. Только сейчас понял, что выронил его, но внизу не было абсолютно темно, а значит, импровизированный фонарик где-то неподалеку. Так, я даже не понял, как именно я сумел снять руку с кола, в голове настолько помутилось от боли, что я просто не запомнил происходившее. Очнулся уже сидя на полу и понял, что прижимаю к груди поврежденную руку. Вот же, внимание, ваша левая рука повреждена и кровоточит. Внимание, вы продолжаете получать урон. Внимание, ваше здоровье 70% и неуклонно снижается. Вот же жопа. Кумар, где моя сумка? Прохрипел с трудом, найдя глазами помощника.